Глава 18. Событие 41. Сегодня, 12 июля 2030 года, президент РФ Владимир Путин заслушал доклады министров. Министр здравоохранения Сергей Шойгу сообщил, что в России ввиду особых обстоятельств разрешено клонирование человека, и первые опыты в этой области прошли успешно. Министр финансов Сергей Шойгу отметил, что за первое полугодие рублю удалось вырасти в 10 раз. Министр обороны Сергей Шойгу доложил об успехах российской армии в процессе урегулирования кризиса на Ближнем Востоке. А министр спорта Сергей Шойгу отметил высокий уровень развития как профессионального, так и любительского спорта в Российской Федерации. Владимирская область находится недалеко от Владимира. Да чего уж правду скрывать, она прямо вокруг Владимира и располагается. Чуть разве вытянута с востока на запад. Поездка в целом не планировалась, но Брежнев пошутил, а что это шутка, сказать забыл. Или это он над Петром пошутил? Уже на следующий день после вояжа по отсталым передовым колхозам Московской области Тишкову принесли приказ председателя Совета министров СССР товарища Косыгина о том, что Гусевский хрустальный завод, расположенный, вот ведь совпадение, в Гусь-Хрустальном, из Министерства легкой промышленности передается в подчинение Министерству сельского хозяйства. До отъезда на Олимпиаду, куда Тишкова опять назначили главой делегации, оставалось 2 дня. И Петр решил съездить, посмотреть, привезти 2 новых образца люстр и заодно проехаться по колхозам и совхозам Владимирской области. Почти 200 километров до Владимира. Сначала смотрел в окно чайки, а потом задремал и проснулся, когда машина подъезжала к обкому. Время 11 почти. Первый секретарь обкома Михаил Александрович Пономарев, крепкий дядечка, 50 лет, с начинающимися залысинами, предлагал отобедать. Чем Бог послал? «В гусе гусями пообедаем», — попытался пошутить Петр. Но Пономарев кивнул мужчине рядом с собой, и тот унесся. «Не иначе звонить в горком Гусь Хрустального, чтобы там срочно гуся готовили». Ехали на юг с мигалками и сиренами. В городе понятно. Потом выехали на трассу, а сирены еще громче стали реветь. Петр хотел было дать команду тезке-танкисту, чтобы тот обогнал гаишника и дал ему по морде, но в последний момент передумал. Вспомнил про самосвал с картошкой, угробивший Петра Машерова, и гибель Михаила Евдокимова, у которого морда красная такая. Передумал и 1,5 часа слушал завывание. Умеют же гады делать громкие сигнально-громкоговорящие установки СГУ. Что можно сказать о городе? Во! Расположен он на реке Гусь. Маленький, убогий городишко, даже меньше Краснотуринска. И строили его не немцы. А если и немцы, то не те. Зато есть очень красивый музей хрусталя. По 5-бальной шкале — твердая 5. Здание городского начальства в этом же стиле, старинном, тоже на 5. Чуть подштукатурить и побелить разве. Набережная красивая. Древняя центральная улица. И вот со всеми этими изысками архитектурными нельзя сюда возить туристов из Европы. Засмеют. Серо, убого все. Завод производит гнетущее впечатление. Как его Мальцев построил при царе Горохе, так и стоит. Возвели несколько новых корпусов, но к приезду Петра не готовились. Траву не покрасили, поребрики не побелили. Даже урны с мусором не выгребли, стоят переполненные, и рядом всякая хрень валяется. Дороги убитые, все в ямах. Хоть на тракторе катайся. Листву опавшую никто не убирает. Оборудование в цехах точно довоенное. Все ржавое. Перед цехами все перекопано. Даже слово «разруха» не сильно подходит. Вот только в цехе по производству стекловолокна чуть лучше. Видно, что недавно пустили. Что еще можно сказать о городе? Гусь в столовой завода был жирный. Готовить повара его не умели. Просто куски мяса в сале. Противно и невкусно. А чего ожидал? В прошлый приезд пробежался по одному из цехов, или как это называется у них, мастерская, где художники вручную творят шедевры. Вот там показали, как делают большие вазы. Потом отвезли в музей. Есть ребятам чем похвастаться, но ведь это единичные вещи. А самые обычные фужеры, поди, попробуй еще купи в магазинах. Чего вам, товарищи, надо, чтобы переплюнуть чехов? Молчат, даже не перешептываются. Денег, наклонил голову к правому плечу Петр. Деньги не помешают, но и не помогут. Ага, главный инженер. То есть новые корпуса и новое оборудование из-за бугра. Как-то так, махнул рукой товарищ. Реформа ведь идет. Хозрасчет внедряется, кучу всяких препон отменили, расширили вам хозяйственную самостоятельность. Предприятия теперь обязаны самостоятельно определять детальную номенклатуру и ассортимент продукции, за счет собственных средств осуществлять инвестиции в производство, устанавливать долговременные договорные связи с поставщиками и потребителями, определять численность персонала, размеры его материального поощрения. Молчат. Что-то не так с реформами. Не верят. Стартового капитала нет. Что толку? Ну, будут деньги, а оборудование нового не купить, его не произвели. И некому производить. Есть в планах на следующую пятилетку. Вот тогда, может, и будет. Попытаюсь я у чехов выторговать оборудование какое-никакое. Список мне подготовьте. Корпуса новые. А хозрасчет. Хотя и на корпуса попробую денег найти. Но люстры давайте осваивайте. Вот они, деньги. Ведь это дополнительная продукция. Почти все вам останется. Набирайте рабочих, учите. Вон, с обкома, вам помогут. Глянул на Пономарева. Поможем? Осадок отвратительный остался. Куда теперь? Где у вас самый передовой колхоз? В Рассвет, в селе Красном. Везите. Роль личности в истории. Вот в школе сейчас проходят, что личность, конечно, важна. Но куда главнее законы исторического материализма? Хрен! Только личность. Вот, нашелся пробивной неравнодушный мужик. И из остального колхоза за несколько лет конфетку сделал. Пашков Александр Сергеевич, герой соцтруда. Сидит в светлом, побеленном кабинете, попивает вместе со всеми чаек и неторопливо рассказывает, как докатился до жизни такой. Рядом с колхозом располагался государственный сортоиспытательный участок. Руководил им заслуженный агроном РСФСР Анатолий Сергеевич Кочетков. Он снимал с гектара зерна по 37 центнеров. Я при каждом удобном случае обращал на это внимание членов своего колхоза. А мы топчемся на 30-20, потому что культура земледелия у нас низкая. Севооборот не соблюдаем, пашем кое-как, кругом сорняки. Растения болеют, удобрений не хватает. Высокая культура земледелия должна начинаться с первой борозды, тогда и урожаи поднимутся. Не стесняйтесь, заглядывайте почаще к Кочеткову. «Долго боролись со злом», — поторопил Петр замолчавшего героя. «На то, чтобы изменить отношение к земле, потребовался не один год. Но уже к 64-му собрали на круг по 26 центнеров. Выше урожаи, больше кормов. А есть корма, будет и мясо. Построили новую ферму, отремонтировали старые. Завели птицеферму, которая довольно быстро стала давать крупную прибыль. Появились деньги на механические мастерские и механизированный ток. Обзавелись новой техникой». Отхлебнул остывший чай, улыбнулся смущенно. «Скоро колхоз преобразовали в опорно-показательное хозяйство. Самое богатое в районе. Клонированием нужно срочно заниматься». Событие 42. «Все, хватит ерундой заниматься», — надо деньги зарабатывать», — пробормотал волшебник, раскрашивая свою волшебную палочку в черно-белые полоски. Еще о роли личности. Вот наглядный пример. Краснотуринск. Привез он туда трех героев соцтруда, ну, плюс Марка Яновича. И что получилось? Сначала по картофелю. Ольга Михайловна Чеснокова на своих 10 гектарах в прошлом году получила 620 центнеров. Это на элитных, но советских семенах. А в этом году вообще 690. Семенной картофель урвал где-то во Франции биг. Только вывели. Еще и у самих французов такого картофеля нет. Самое интересное, что в разы урожайность не поднялась. А значит, это не самое главное. Главное — труд и дружба с головой. Макаревич написал представление на вторую звезду героя. И эту картошку, как и морковь, в Краснотуринске не сгноят. Построены 5 новых картофелехранилищ с установкой помойки и сушкой картофеля и моркови. Теперь в овощных магазинах не смесь из земли гнили и мелкой неказистой картошки продают, а крупной и мытой. Да, деньги вложены, но не левые и не государственные. Мед и ковры просто завалили колхоз «Крылья Родины» деньгами. Не знают, куда девать. Сейчас строят 3 коровника и новую птицефабрику. А другой герой — Константин Николаевич Чистяков, что принял подсобное хозяйство в городе. Навел порядок в свинарниках, добавил к птицефабрикам пристрой по выведению цыплят. Перестал сажать зеленку и никогда не вызревающую рожь. Сажает свеклу на корм. В 10 раз больше собирает, чем до этого с зеленкой. Да и белка в смеси овса и гороха больше. Но урожайность в 15 центнеров с гектара или 200 — это огромная разница. Утеплил коровники и наладил продажу навоза населению. Впервые со времен основания подсобное хозяйство принесло прибыль, а не затраты и головную боль. Вот тут Петр денег подкинул в этом году. Но ведь их не пропьют, не профукают. В дело пустят. В августе и сентябре полетали они с Гагариным на подарочной Cessna 172 «Скайхок» по колхозам в Московской и соседних областях. Замечательная вещь — самолет. Час, и ты в самом передовом колхозе Ивановской области. И еще места остались на 2 таких же подвижников из Подмосковья. Общались передовики, похлопали друг друга по плечам, телефонами и наработками обменялись. 100%, что во всех 3 хозяйствах в следующем году еще лучше дела пойдут. А с худшими что? Деньги вбухивать? Хрен! Сначала туда нужно найти директора или председателя. Где? И какой дурак туда пойдет? Петр решил проверить. В смысле, есть ли в стране дураков дураки? Дал объявление в газету «Правда». Ее все читают. Нужны желающие возглавить отстающие колхозы и совхозы. Плюсы. Автомобиль и 2 зарплата в 1 год. А еще, если дела пойдут в гору, то деньги на новый дом и ознакомительная поездка во Францию. Сам не поверил. Писем 1000. Пришлось новый отдел в министерстве создавать. Нужно ведь дураков и карьеристов отсеять. Созвониться с прошлым местом работы. Информацию собрать на кандидата. Отсеяли. В смысле, просеяли. Подошли? Да, подошли. 1300 с хвостиком. Это на 100 000 колхозов по стране. Не густо. И не факт, что вытянут. Отдел не разогнали. Продолжает давать объявления во все газеты страны и занимается проверкой заявлений. Не иссякает жиденький ручеек энтузиастов. Еще один эксперимент ведется. Пригласили через Бика французов, желающих стать фермерами. Нашлось немного, 30. Дали земли, деньги и технику из Франции привезли. И даже передовичков наших в подсобные рабочие. Поглядим, чего получится. Петр с каждым кандидатом лично переговорил. Пугал трудностями. Ну и содействие обещал. Теперь ту же бодягу начал с немцами. Пока ГДР. Почему иностранцы? Чем наши хуже? Ничем. Просто в ЦК на несколько десятков приехавших фермерствовать французов смотрят положительно, даже опекают. А на своих, желающих стать фермерами, залаяли бы со слюной ядовитой вылетающей. Есть ли смысл от десятка фермеров? С точки зрения увеличения продовольствия для огромной страны – пшик. А вот как пример? Председатели будут ходить смотреть, как надо, а как не надо хозяйствовать. И еще, а если получится у товарищей, то можно ведь на их примере организовать еще хозяйство, еще иностранцев заманить и, чем черт не шутит, уговорить политбюро разрешить фермерствовать нашим в порядке эксперимента. Конечно, пшеницу выращивать фермеру глупо, а вот завести коровник и производить сыр или йогурт — другое дело. Один так вообще решил арахисовое масло делать. Сам и арахис выращивать затеял. Минус в том, что все уехали в Ставрополье, привычный им климат. Вот, может, ГДРовцы осядут в Подмосковье. Их набралось больше, почти 700 семей. Еще шажок небольшой сделан к процветанию. Собрал Петр информацию по семеноводческим хозяйствам и станциям. Урожайность везде раза в два больше, чем у соседей. Взял, да и прирезал к ним земли, и новую технику именно туда послал. Побухтели. Увеличил зарплату. Успокоились. Тоже не 100 000 колхозов. Ну, а дальше вы в курсе. Откусывание кусочков от слона. Нет волшебной палочки. Забыли при переносе сознания дать. Интермеццо 7. Из старых американских газет. Как сделать, чтобы негр перестал тонуть? Надо просто убрать ногу с его головы. В Мемфисе третий день негритянские экстремалы бьются с полицией. Пока полиция побеждает. Есть десятки убитых с обеих сторон и сотни раненых. Это еще по плану идет. А вот в некоторых больших городах так не получилось. В Нью-Йорке мэр Джон Линдси приехал прямо в Гарлем, сказав темнокожим жителям, что сожалеет о смерти Кинга и что боролся и будет бороться с бедностью. И этим шагом он предотвратил крупные беспорядки в городе, хотя небольшие волнения все еще продолжались. В Индианаполисе, штат Индиана, речь сенатора Роберта Ф. Кеннеди об убийстве Мартина Лютера Кинга-младшего тоже почти остановила бунты. В Бостоне волнения были сведены на нет с помощью певца Джеймса Брауна. Концерт прошел в ночь на 5 октября. С Брауном вышли мэр Кевин Уайт и член городского совета Том Аткинс. Перед концертом он произнес речь о мире и единстве. В Лос-Анджелесе полицейское управление и общественные активисты предотвратили повторение беспорядков 1965 года, опустошивших некоторые части города. Несколько мемориалов было проведено в память о Кинге по всему Лос-Анджелесу в дни, предшествовавшие его похоронам. Не везде так просто удалось проклятым янки справиться с неграми. В Вашингтоне, округ Колумбия, бунты 5-8 октября 1968 года привели к тяжелым кровопролитным боям. Разбиты и разграблены сотни магазинов. Изнасилованы десятки белых женщин. Черным пантерам удалось захватить оружейные комнаты в нескольких полицейских участках и два оружейных магазина. В результате выстрелы гремели повсюду. Были убиты 5 сенаторов и 2 конгрессмена. В округ начали вводить национальную гвардию. Оторвались чернокожие в Чикаго и Балтиморе. Там тоже удалось захватить оружие. Всего, по новостям, называли 110 городов, где на улицах случились волнения. 6 октября, через день после убийства Кинга, в западной части Чикаго вспыхнуло восстание чернокожего населения. Бунт распространился на 28 кварталов западной Мэдисон-стрит. Не меньше пострадала и Рузвельт-Роуд. Больше всего беспорядков произошло в Северном Ландейле и Ист-Гарфилд-парке. Это районы на западной стороне города. Мятежники били окна, грабили магазины и поджигали здания. Все пожарные Чикаго, включая тех, кого выдернули с отдыха, встали на дежурство. Только с 16:00 до 22:00 было зарегистрировано 36 крупных возгораний. На следующий день мэр Ричард Джуниор Дейли ввел комендантский час для лиц младше 21 года, закрыл улицы для автомобильного движения и воспретил продажу оружия и боеприпасов. В Чикаго отрядили 10,5 тысяч полицейских, а к 7 октября прибыли более 6700 солдат Национальной гвардии Иллинойса. С ними 5000 солдат регулярной армии из 1-й бронетанковой и 5-й пехотной дивизии, отправленных по приказанию президента Джонсона. Чтобы привлечь к подавлению волнений в Иллинойсе вооруженные силы, он уже 5-й раз за свое недолгое президентство был вынужден применить закон о восстании 1807 года, при том, что все его предшественники за 1,5 века воспользовались этим правом лишь 16 раз. Главнокомандующий заявил, что никому не разрешено проводить собрания в зонах массовых беспорядков и разрешил применение слезоточивого газа. Мэр Ричард Джуниор Дейли дал полиции право стрелять, чтобы убить любого поджигателя или кого-либо с коктейлем Молотова в руке и стрелять в любого, грабившего магазины в нашем городе. Марио Бенетис срочно выехал в Нью-Йорк. С ним были обе русские девушки-снайперы и обе кубинки. Цель простая. Марио переодевается в полицейского и в Гарлеме, крупнейшем афроамериканском квартале Манхэттена, открывает огонь из пистолета по собравшимся тут и там кучкам негров. Снайперы страхуют его с крыш домов. Если чернокожие попытаются напасть на белого полицейского, то он начинает стрелять по толпе. Потом садятся в автомобиль и скрываются с места побоища. Так было задумано.